и ему тоже пробный выстрел удался. Тогда приемный отец говорит: «Теперь я вас отпускаю, вы уже опытные охотники». Пошли после того двое братьев в лес, стали между собой советоваться и кое-что порешили. А когда вечером сели ужинать, они говорят своему приемному отцу: «Мы есть не станем и куска не съедим, пока вы не исполните одну нашу просьбу». Он спрашивает: «Какая же у вас просьба?» Они отвечают: «Теперь учение свое мы закончили и должны попытать счастье. Так вот, дозвольте нам уйти странствовать». И сказал старик с радостью: «Вы рассуждаете, как храбрые охотники, и то, что вы хотите, было и моим желанием. Отправляйтесь в путь, и будет вам удача». Потом они вместе радостно поели и выпили. Вот наступил назначенный день, и подарил приемный отец каждому из них по хорошему ружью и по собаке, и велел взять из сбереженных червонцев столько, сколько каждый из них пожелает. Затем он проводил их и дал им еще на прощание блестящий отточенный нож и сказал: «Если вам придется когда-нибудь друг с другом расстаться, воткните этот нож в дерево на перекрестке дорог, и тот, кто из вас вернется, сможет по этому ножу узнать про судьбу своего брата. Та сторона ножа, в какую сторону тот уйдет, в случае его смерти покроется ржавчиной. А пока он будет в живых, она останется блестящей». Пошли двое братьев дальше и зашли в лес, да такой дремучий, что и за целый день не могли оттуда выбраться. Пришлось им там заночевать, и они съели все, что было у них в охотничьих сумках. Пришлось им идти еще и другой день, но из лесу выбраться они никак не могли. Есть им было нечего. Вот один из них и говорит: «Надо бы нам что-нибудь застрелить, а не то голодать придется». Зарядил он свое ружье и стал поглядывать по сторонам. Вдруг выбежал старый заяц. Нацелился охотник. А заяц как закричит: «Ты не бей меня, стрелок, двух зайчат отдам за то!» Прыгнул заяц в кусты и принес двух зайчат. Но зверушки играли так весело и были такие приятные, что охотник не мог решиться их убить. Братья оставили их у себя, и маленькие зайчата поскакали вслед за ними. А тут увидели они вскоре, как пробиралась тайком лиса. Хотели ее было убить, но она как закричит: «Ты не бей меня, стрелок, лисенят я дам за то!» Принесла она им двух лисенят. Но охотникам не хотелось их убивать. Они оставили их заодно с зайчатами и пошли лисенята вслед за охотниками. А тут вскоре вышел из чащи волк. Нацелились в него охотники, а волк как закричит: «Ты не бей меня, стрелок, двух волчат отдам за то!» Пустили охотники к остальным зверям двух молодых волчат, и те пошли следом за ними. Потом явился медведь, и ему тоже захотелось пожить еще на свете и по лесу потопать. И он закричал: «Ты не бей меня, стрелок, медвежат отдам за то». Двое молодых медвежат тоже присоединились к остальным зверям и пошли за охотниками. И кто же явился наконец? Явился лев и тряхнул своей гривой. Но охотники не испугались и прицелились в него. Но лев тотчас сказал: «Ты не бей меня, стрелок, львят отдам тебе за то». Он принес своих львят, и оказалось теперь у охотников два льва, два медведя, две лисы и два зайца. Все они шли за ними следом и им служили. Но голода своего охотники так и не удовлетворили. И говорят они лисенятам: «Эй вы, проныры, достаньте-ка нам что-нибудь поесть. Вы-то ведь хитрые-прехитрые». И ответили они: «Неподалеку отсюда находится деревня, где мы не раз кур таскали. Дорогу туда мы вам укажем». Пошли охотники в ту деревню, купили себе кое-чего поесть, велели накормить и своих зверей и отправились дальше. Лисенятам все места здесь были хорошо знакомы, где какие дворы с курами находятся, и они могли везде указать охотникам. Ходили-бродили охотники по разным местам, но нигде не могли себе найти такой службы, чтоб остаться всем вместе. Тогда они и говорят: «Не иначе, как придется нам друг с другом расстаться». Поделили они между собой зверей, и получил каждый по львенку, медвежонку, волчонку, лисенку и зайчику. Потом они попрощались, обещали любить друг друга братской любовью до самой смерти, воткнули в дерево нож, который им дал приемный отец. И вот пошел один на восток, а другой на запад. Пришел младший брат со своими зверями в город, и было в том городе все черным крепом затянуто. Зашел он в харчевню и спросил у хозяина, не сможет ли тот приютить его зверей. Отвел хозяин их в стойло, а была там в стене дыра. Вылез заяц наружу и притащил себе кочан капусты. А лиса принесла курицу, съела ее и принялась за петуха. А волк, медвежонок и львенок были побольше и вылезти не могли. Предложил хозяин вывести зверей туда, где лежала в то время на траве корова. Пусть где вдосталь там наедятся. Накормил охотник своих зверей и спрашивает потом у хозяина: «Отчего весь город черным крепом затянут?» Ответил хозяин: «От того, что завтра должна умереть единственная дочь короля». Спрашивает охотник: «Разве она смертельно больна?» «Нет», — ответил хозяин. «Она совершенно здорова, но должна умереть». «Как же это так?» — спросил охотник. «Да вот стоит за городом высокая гора, и живет на ней дракон. И каждый год ему обязаны отдавать невинную девушку, а не то он опустошит всю нашу страну. Ему отдали уже всех девушек, и не осталось ни одной, кроме королевны. Но пощады ждать не приходится. Ее должны отдать завтра дракону». Охотник сказал: «А почему ж не убьют дракона?» «Ах», — ответил хозяин, — «уж сколько рыцарей пыталось это сделать, но все жизнью своей поплатились. Король обещал тому, кто одолеет дракона, отдать свою дочь в жены, а после смерти своей все королевство». Ничего не сказал на это охотник. Но на другое утро он взял своих зверей и поднялся вместе с ними на драконову гору. Стоял на ее вершине небольшой храм. На алтаре было три чаши с вином, и было на них написано: «Кто эти чаши выпьет, станет самым могучим человеком на свете и овладеет мечом, что закопан перед дверным порогом». Охотник из чаш этих пить не стал, вышел оттуда и нашел в земле меч, но не смог он его и с места сдвинуть. Он вернулся назад, выпил чаши и стал вдруг настолько могуч, что смог уже меч поднять, держа его в руке и им размахивать. Настал час, когда девушка должна была быть выдана дракону, и ее провожали король, маршал и придворные. Увидела девушка издали на вершине драконовой горы охотника и подумала, что то стоит дракон и ее дожидается, и не хотела подниматься на гору. Но, наконец, пришлось ей взойти туда против воли, а не то бы погиб весь город. Вернулся король домой с придворными в великой печали, а маршал королевский должен был там оставаться и издали за всем наблюдать. Поднялась королевна на самую вершину горы, и стоял там не дракон, а молодой охотник. Он утешил ее и сказал, что хочет ее спасти. Он отвел ее в храм и там запер. Вскоре появился с великим шумом семиглавый дракон. Увидав охотника, дракон удивился и говорит: «Что тебе тут на горе надо?» Ответил охотник: «Я хочу с тобой сразиться», — сказал дракон. «Ни один уже рыцарь здесь свою жизнь положил. И с тобой я тоже управлюсь». И он вдохнул пламенем из своих семи пастей. Загорелась сухая трава, и пришлось бы охотнику в пламени и дыму задохнуться. Но прибежали звери, и весь огонь затоптали. Кинулся дракон на охотника, но тот выхватил свой меч, он засвистел в воздухе и снес дракону три головы прочь.